утро на дворе давно. Вставай, дитя, день новый смотрит к нам в окно. На небе нет ни облака, парного кружка молока тебя уже ждет. Иди, встречай, наш почтальон к тебе спешит. Каникул открывает, что-то вновь ворчит. Видать, не выспался с утра, или с похмелья голова болит, болит. А нам с тобою хорошо, отпуск, дача, лето, по кайфу. Ну а бедный почтальон по деревне знойной, он все ходит. Смотрит к нам в окно. На небе нет ни облака, парного кружка молока тебя уже ждет.